Глава 36. Плохая мать. Уже засыпая, сквозь сон услышала звук сообщения на телефоне. Сердце замерло на мгновение, и рука быстро достала аппарат из-под подушки. Был в клубе, но уже еду домой. Не знаю, зачем, там слишком одиноко. Она прикрыла глаза. С одной стороны, хотелось съязвить, чтобы нашел ту, с кем было бы не одиноко, а с другой, она его настолько понимала, что стала не по себе. Ей тоже одиноко. Ей тоже хочется под так быстро ставший привычным мужской бок. Горячий, свой. Уткнувшись носом в голую грудь, провести по коже губами, втянуть его запах. Наташа чуть ли не застонала в подушку, насколько ей сильно этого хотелось. Не кого-то чужого, а только его. Это желание аж душило. Сжимала телефон в руке силой, не зная, что ему ответить. Ведь что чувствует, не напишет. В ответ все же написала, понимая, как сильно Игорь будет им разочарован. «Привези мне завтра наши вещи». Ведь она вчера забрала не все пакеты. Но уже снова засыпая, поняла, что, возможно, не совсем разочаровала. Ведь будет их встреча. Она нужна. Нужно обязательно рассказать о статье. Что бы ни происходило между ними, это совсем не касается более глобальных проблем. Слишком много для него бизнес значит. Это она уяснила явно. Все субботнее утро она была словно на иголках. Вроде не виделись всего 2 дня, а такое ощущение, что вечность. И возможно, что встретятся они в последний раз, а это не могло не угнетать. Но все же заставляла себя успокаиваться и настраивалась только на серьезный и безэмоциональный разговор. Она думала, что смогла себя взять в руки, но когда он пришел, поняла, что все ее мысленные установки оказались бесполезными. Любой чужой человек увидел бы идеально одетого, уверенного в себе мужчину, но Наташа сразу отметила и усталый вид, и потухшие глаза, и заросшие щетиной щеки. «Ты решил совсем не бриться?» – спросила, внимательно следя за ним. Он провел небрежно по лицу и как-то напряженно ответил. «Так брутальней». «Угу». Не могла не согласиться Наташа и спрятала руки в карманы, потому что очень хотелось провести ладонью и узнать, насколько эта щетина жесткая. «Пойдем на кухню, я хочу тебе кое-что рассказать». Не глядя на его реакцию, отвернулась. А Игорь удивился. Но ждать себя не заставил. Наташа встала у окна и, как только краем глаза увидела, что он зашел на кухню, быстро рассказала о вчерашнем разговоре. Она говорила, глядя в окно, и вздрогнула, когда почувствовала руки Игоря на плечах. Даже не слышала, как подошел. «Где ты с ним виделась?» От его тихого голоса ей стало жарко, как и от тяжести рук, поэтому, дернув плечами, отошла в сторону, прежде чем ответить. Это не имеет значения. И все же... Настаивал он, а следом отвернулся и поставил чайник. Наташа закатила глаза от этого действия. Как всегда, он чувствовал себя тут как дома, и неважно, что они расстались. В ресторане. Изначально Наташа не хотела говорить, и черт его знает почему. Может, не хотела делать ему неприятно, но он сам спросил. Вот даже как. Протянул он и будто намеренно не смотрел на Наташу, теперь нагло открывая холодильник. «Игорь, ты не дома!» Возмутилась его бесцеремонным поведением. «Я ж тебе говорил, уволил Анжелу, у меня дома шаром покати». Будто оправдывался. «А тут тебе столовая?» Спросила, но совсем беззлобно. «Знает». «Ты же знаешь, я не люблю кушать в ресторане». Озвучил ее мысли. «Вот что с ним делать?» «Так значит, с Костей ты теперь дружишь? И что же он захотел за то, что тебе рассказал?» «Ничего». «Не верю». Его голос стал раздраженным, и он нервно засунул себе в рот холодный рулетик из баклажана. «Твое право. Хотела уже выгнать этого наглеца, но тут в комнату забежала Соня, и, к удивлению Наташи, кинулась в объятия Игоря, который тут же подхватил ее на руки, а следом перекинул через плечо. Та шутливо болтала руками и ногами, смеялась. В этот момент Наташа выбежала из кухни. Неожиданные слезы застелили глаза, От увиденного защемило сердце и, кажется, даже душа заныла. Сонька любит его. Любит, как и она, только ей ничего не мешает выражать чувства. И, может, поэтому Соня, что вчера, что сегодня, избегала мать, обиделась. Выйдя на балкон, Наташа глубоко вдыхала прохладный воздух, пытаясь угомонить нахлынувшие эмоции. Что она за мать такая, которая лишает своего ребенка любимых? Ведь, несмотря ни на что, Соня и Андрея любит, свято веря в то, что папу нельзя не любить, хотя их встречи в осознанном возрасте можно пересчитать по пальцам. И Наташа хочет ее этого лишить. А теперь и Игоря. Ненависть на саму себя поднималась все выше, выплескиваясь в глупых слезах, которые Наташа изо всех сил пыталась удержать. Не выходило. У нее ничего не выходило в этой жизни. Все наперекосяк. Захотелось заорать во все горло, чтобы все услышали, насколько ей больно и как сильно себя презирает за это. Совсем рядом пролетел голубь и взмахом крыльев, будто вывел из неожиданной истерики. Соня сейчас ее не поймет. И нельзя лишать дочь родного отца. Пусть не сейчас, позже. Она сама должна увидеть, какой он, и сделает свой выбор. Сама, а никак не Наташа. Просто с этим нужно смириться. А следом появилась мысль об Игоре. Как тоненький лучик в душе. А может, он изменится? Правда, после того, что узнала от Кости, сомневалась в этом. Он вечно будет заниматься работой, проблемами. Деньги, деньги. Она вытерла слезы и ушла с балкона, внезапно осознав, что продрогла. Обнимая себя за плечи, направилась в ванную умыться. Но, проходя мимо кухни, кинула туда взгляд и поразилась тишине. А следом выглянула в коридор. Обуви Игоря не было. «Сонь, Игорь ушел?» — крикнула она. «Да, ему кто-то позвонил, и он убежал. Мам, а ты блинчики сделаешь?» Наташа стояла около ванной комнаты, и на ее лице вновь отражалось множество эмоций. Смех боролся со слезами от обиды, но все же она смогла взять себя в руки и глупо рассмеяться. Ушел. Работа его зовет, да. У него снова ерунда. Туда ему и дорога. Дома Наташа старалась себя занять по максимуму. Заодно Соню приобщая к уборке. Рядом с дочкой было гораздо легче, поэтому оставаться одной Наташа совсем не хотела. Да и поговорить хотела, вот только никак не решалась. «Сонь, тебе звонят», — сказала дочке, которая увлеклась вырезанием фигурок из шкурки апельсина и не слышала разрывающегося телефона. Соня, бросив все, быстро побежала в комнату, думая, что звонит Ксюша, но очень удивилась, когда на экране увидела папа. «Привет, пап!» – воскликнула она, но тут же закрыла к себе дверь, не желая, чтобы мама это услышала. Она еще помнила, что они поругались. «Здравствуй, дочь! Я сейчас в городе, очень хочу тебя увидеть. Давай, покушаем мороженого!» Он говорил бодро. «Конечно, а когда?» «А давай сейчас. Скажи маме, пусть перевезет тебя на именную. Тут хорошее детское кафе, я жду». Он положил трубку, а Соня прикусила губу, раздумывая. Папу очень сильно хотелось увидеть, а еще нужно было красиво одеться. Но как мама к этому отнесется? Зайдя на кухню, не знала, как маму попросить. Отчего-то страх, что та откажет, поселился в душе, и плохое предчувствие девочку не обмануло. «Мам, а когда папа приедет, он может прийти к нам в гости?» Она решила зайти издалека, хотя и правда думала потом привезти папу домой и показать ему свою комнату. Наташа чистила картошку и, когда услышала вопрос, замерла и медленно подняла голову. «Сонь, я не хочу ничего слышать о твоем папе вообще. Давай об этом поговорим, если он приедет, хорошо? А почему ты спрашиваешь?» – быстро добавила она. «Он мне позвонил просто так, спросил, как дела». Зачем-то соврала Соня, и посмотреть в глаза матери не получилось. Поэтому подошла к холодильнику и бездумно заглянула в него. Я просто хотела показать ему комнату. Снова прикусила губу, напряженно ожидая маминого ответа. «Закрой холодильник. Сонь, показать ему комнату?» Наташа прикрыла глаза, задумавшись, но поняла, что совсем не готова сейчас говорить о нем. Очень боялась сказать не то. Давай сегодня вечером с тобой об этом поговорим. Не сейчас, хорошо? Ладно, мам, а можно я к Ксюше сейчас пойду? Ты обиделась на меня? Соня обиделась, но совсем не хотела показывать этого. Нет, а можно мне к Ксюше? Наташа долго молчала и смотрела на дочь, а после кивнула, только добавила тихо. Я люблю тебя. Соня мотнула головой в знак согласия, но думала совершенно не об этом. Зашла к себе в комнату и достала телефон. Оставался всего один вариант, кто может отвезти ее к папе. Игорь подъезжал к клубу, где Антон только что пробил встречу с нужными людьми, когда ему позвонила Соня. Он тут же улыбнулся, вспоминая, как они недавно бесились на кухне. Но следом появилось беспокойство. Может, что-то с Наташей? Да, что случилось, Кнопка? Спросил он взволнованно. Игорь, а можно тебя попросить? Ты же сказал, чтобы я тебе звонила, когда мне понадобится помощь. Он чувствовал по ее голоску, что это явно что-то серьезное. Конечно, все что угодно, что ты хочешь. Игорь, мама не захочет, но мне очень нужно. Девочка, видимо, не могла подобрать слова. Отвези меня сейчас к папе, пожалуйста. Хорошо, что он уже въехал на парковку к клубу, иначе аварии на дороге не удалось бы избежать, потому что Игорь резко нажал на тормоз. К папе? Какой к черту папа? Да, он меня ждет на именной в кафе. С каждым ее словом голос становился все тише, боится чего-то. В душе поднялся целый бунт эмоций. Ненависть на этого человека плюс неясно откуда взявшаяся досада. Уж чего-чего, а услышать о нем он совсем не ожидал. Да и ревность. И главное, если об этом не знает Наташа, то это совсем плохо. «Сейчас я подъеду, через 10 минут выходи», – быстро сказал он, нажимая на газ и разворачиваясь. Уже выехав на дорогу, вспомнил, куда он, собственно, собирался. Встреча. Очень важная встреча. И Соня, по сути, чужой ребенок. Вот только уже не чужой. Раздумывал недолго, позвонил Антону и попросил развлечь людей еще часок, пока он будет решать другие проблемы. Он слышал удивление в голосе друга, ведь встреча должна быть на первом месте. Но Игорь не стал ему ничего объяснять. Не поймет. А не поехать он не мог, потому что прекрасно помнил выходку Сони на Новый год. Сама же отправится. С нее станется. Стоило ему заехать во двор, как, видимо, уже поджидавшая его Соня выбежала навстречу. «Привет еще раз, Кнопка». Он заглушил машину, как только она села в салон, и обернулся к ней, чтобы лучше видеть. «Привет! Поехали?» Спросила, кидая взгляд в окно наверх. Проверяет, не видит ли мама. «Нет, Сонь, сейчас не поедем», — покачал он головой. «Почему? Ты ведь сказал, отвезешь». «Подожди». Игорь вылез из машины и сел к ней на заднее сиденье. «Сонь, почему ты маме не сказала?» Девочка отвернулась и поджала губы. «Потому что она злится на папу и не повезет меня, я знаю». Детским психологом ему точно не приходилось быть, но сейчас нужно постараться. «Давай я тебе объясню, как это выглядит со стороны, и, может, ты сможешь меня понять. Сейчас я для тебя чужой человек. А когда чужой человек привозит куда-либо ребенка без разрешения родителей, это наказуемо. У меня нет на это никакого права. Твоя мама мне этого не простит, понимаешь? Ты мне не чужой!» «С одной стороны, да, но с другой совсем нет. Мама вечно обижается». Соня вроде сказала с обидой, но в то же время не обвиняюще. «Все-таки умная девочка. Она у тебя самая замечательная мама. Ты сама это знаешь. И если она не хочет вести тебя к папе, значит, на это есть причины. Ты с ним когда последний раз виделась?» Игорь нервничал, сам не зная чего, но точно знал, что Наташа без причины не стала бы этого делать. Судя по ее рассказам, там еще тот мудила папаша. «Он приезжал, когда я в первый класс пошла». Игорь быстро прикинул, что уже почти 2 года прошло. «Часто ничего не скажешь». «Давненько», – тихо сказал он. «Бабушка говорит, что у него много работы в Красноярске, и что если мы переедем туда, то он будет рядом. Ой, а если мы переедем туда, тогда ты будешь далеко». Она сама поразилась сказанному и сейчас захлопала глазами. а Игорь еле сдержал себя, чтобы что-нибудь не ударить. Какой Красноярск? Куда переедем? И что могло произойти за пару часов, пока он не виделся с Наташей? Но тут словно озарение на него снизошло, и он вспомнил один единственный разговор с Наташей о ее матери, а именно то, что после развода у них плохие отношения, из-за бывшего. «А бабушка хочет, чтобы вы поехали к папе, да?» – высказал вслух свое предположение. «Ага, только мама не хочет, наверное». «А ты?» – спросил Игорь, а у самого будто душа была не на месте, потому что он совсем не хотел услышать «да». За время, проведенное вместе, он очень привык к Соньке и их беседам и шуткам, к их играм в шахматы по вечерам. Ни разу не задумывался даже о слове «дочь», а вот сейчас подумал. Разве обязательно дети должны быть родными? Соня молчала, смотрела в окно, похоже, сама не зная ответа, а Игорь порывисто притянул девочку к себе и ревниво заявил. «А вот я не хочу, чтобы вы с мамой отсюда уезжали. Ясно тебе?» Он шутливо дернул ее за хвостик на голове. «Ай!» – улыбнулась она и сама крепче прижалась к боку Игоря. «Ты ведь помиришься с мамой, правда?» «Конечно», – уверенно сказал он, хотя на самом деле такой уверенности сейчас не ощущал. «Сейчас бы решить все с этими уродами и надеяться потом, что сможет все исправить в их с Наташей отношениях». «Игорь, меня же папа ждет!» «Не дождется», — подумал Игорь. «Выбирай. Либо я сейчас звоню маме, либо ты сама. Ей все нужно рассказать и сделать только так, как она скажет». Отстранился и серьезно взглянул девочке в глаза. «Я сама», — понуро сказала Соня. «Звони сейчас, чтобы я слышал». Девочка недовольно достала телефон и набрала мамин номер. Набрав побольше воздуха в легкие, быстро рассказала, что ее папа ждет. Игорь, видя ее потухшие глаза, прекрасно понял ответ, даже не слыша. «Я пошла домой», – тихо сказала Соня, открывая дверь. «Эй, не расстраивайся, Кнопка!» Игорь вышел, обошел машину, помогая девочке. «Слушай, а давай с тобой подговорим маму, и я свожу вас на каток на днях». Девочка радостно улыбнулась. «Давай!» «Только я кататься не умею, и мама не умеет». «Ну, ты же помнишь, что всему нужно учиться? Я тоже не особо умею, но научимся». Эта идея ему нравилась все больше и больше, и девочке приятно будет, и отвлечет ее от грустных мыслей, и они с Наташей побудут вместе. Обняв Соню за плечи, довел ее до подъезда и присел на корточки. «Знаешь, Кнопка, ты мне очень дорога. Помни об этом». «Хорошо?» Хотел шутливо щелкнуть по носу, но девочка снова к нему прижалась, обнимая за шею. «Я тебя люблю!» Он этих слов совсем не ожидал. Смотрел в одну точку позади Сони и ничего не видел. А очнувшись, крепко-крепко сжал ее в объятиях. «Беги и маму не обижай!» С хрипотцой произнес он. Девочка, больше не глядя на него, забежала в подъезд, а Игорь сжал переносицу от того, что в глазах защипало. Расчувствовался, как тряпка. Пробормотал в пустоту, глупо улыбаясь. Как только сел в машину, достал телефон. Хотел Наташе написать сообщение, чтобы сейчас не обидела Соню. Но понял, что ему не стоит лезть. Она лучше знает свою дочь. И Игорь был уверен, что все у нее получится. Все, что смог, он сделал. И отчего-то чувствовал себя при этом счастливым. Осталось только разобраться с папашей, узнать, какого черта он тут забыл.